Глава 51. Пикси Рэй. В какой-то момент мы с Гейзом вернулись к тому, что нас связывало. Словно прогрузились в наши детские воспоминания. Я лежала на левой стороне кровати, он на правой. Мы держались за руки. Каждый раз, когда я открывала глаза, то видела его лицо, и меня это успокаивало. Постоянное «бей или беги» прервалось. Здесь я в безопасности. Я была девушкой, которая гордилась своей силой. Но Бик лишил меня ее. Мне нужно было держаться подальше от Бика, от его рук, от его запаха, от того, как он смотрел на меня, от звука его шагов, выкинуть его из головы, попытаться смыть его с тела. Просыпаюсь. Гейс открывает глаза и ждет, наблюдая за мной. Здесь безопасно. Так хорошо ощущать себя в безопасности этой ночью. Он снова со мной. Я проснулась и резко села. Ощутила дезориентацию и услышала крики мужчин, что для моей психики было тревожным сигналом. Остин поднял руки. «Все в порядке, Пикси. Гейс разбирается с Брюсом. Он хочет, чтобы мы остались здесь». Я откинула волосы с глаз. «Гейс? Мистер Джонс? Черт, что если он причинит Гейзу боль?» Я высунула ноги из-под одеяла и схватила прислоненную к углу бейсбольную биту. Остин встал и поднял руки. «Котенок, что происходит?» «Он бьет Гейза, вот что происходит!» Я изменила хватку и попыталась обойти Остина. Он шагнул вперед и положил руки на биту. «О, милая! Гейз и сам легко надерет задницу этому старому пьяному мужику. Типа он может сделать это даже сидя. Так что не беспокойся за него». Внутри меня разгорался огонь. «Я не доверяю Брюсу. Я уже готова была применить к Остину физическую силу, если он попытается остановить меня». Вместо этого он подошел к двери и открыл ее. «Я прикрою тебя, детка». Я ворвалась в гостиную. Гейзу явно ничего не угрожало. Брюс выглядел таким маленьким. Когда-то и он был в моих кошмарах. Брюс больше не был здесь главным. Теперь Гейз держался уверенно и без страха. За мной стоял Остин. Он протянул руку и положил ее мне на плечо. Глаза Брюса расширились, когда он увидел меня. «Пикси Рэй? Ты выросла». Многие взрослые говорят такое подросткам моего возраста. Гейс влепил Брюсу пощечину. Тот попятился, прижимая руки к лицу. «Не смотри на нее!» Гейс сделал шаг в сторону Брюса, и он снова отступил назад, словно пританцовывая от страха. «Хорошо, хорошо!» Брюс поднял руки. Бита выскользнула из моей хватки и грохнулась на пол. «Можешь ударить его, если тебе от этого станет легче», — предложил Гейс. Я медленно покачала головой. Беспокойство охватило меня. «Я не такая». «Да, я тоже». Гейс скрестил руки на груди и встал между мной и Брюсом. «Приятно слышать, сынок, приятно слышать», — хитро пробормотал Брюс, словно чего-то добиваясь. «Ты съезжаешь, Брюс. Теперь здесь живет Остин. Он за взрослого, и нам нужна эта квартира». Гейс говорил так, будто перед ним стоял телепродавец. Беспристрастно. «Пикси тоже останется здесь. Я не верю твоим словам и в то, что ты не сделаешь ничего плохого». «Куда мне идти?» Этот вопрос доказал, что Брюс уже смирился с тем фактом, что он больше не контролирует ситуацию. «Туда, где ты был последние несколько ночей. Такой вариант меня устраивает. Скажи мне адрес, и я буду заносить тебе деньги время от времени, чтобы ты не мешал мне. Ну или можешь просто уехать. Оба варианта меня устраивают». Гейс соединил кончики пальцев, ожидая его решения. Хотя оба варианта казались совершенно одинаковыми. Я взяла Остина за руку. «Теперь все получится. На нашей стороне были детектив Сэм и социальный работник миссис Джозефина, а теперь еще и Гейс выгоняет Брюса. Все точно должно получиться». Мне больше не хотелось это видеть. Гейзу нужно было дать попрощаться с Брюсом наедине. Это не вызывало у него эмоций, но все еще было очень важным событием. Гейс побеждал в битве с собственным зверем. Убивал своего дракона. Остин поднял биту, мы вернулись в комнату Гейза и закрыли дверь. «Он постоит за себя, правда? У нас постоянно были шуточные бои. Он знает больше приемов, чем этот старик». Остин поставил биту обратно в угол. «Ладно, до сих пор не могу смириться с тем, что Гейс огромный и сильный. Когда-то я была выше него». Я опустила руку, показывая, каким был Гейс. Остин улыбнулся уголком губ и сморщил нос. «О да, он был маленьким мужчиной. Я рад за него. Сколько же витаминов и прочего дерьма он съел, чтобы стать таким монстром, как сейчас? Я и забыл, что он был крошечным». Остин сел на пол, скрестив ноги, и достал телефон. Я опустилась рядом с ним. Он просматривал фотопленку. «О, вот, смотри!» Он показал мне на экран и начал прокручивать фотографии, начиная с тех, когда Гейс только появился в его жизни. «Так здорово! Все это делало меня счастливой. Я слышала, как Гейс говорит отцу собирать вещи и уезжать. Это было сильно, гордо. Пока я просматривала его прошлое, он прокладывал путь к будущему».